«Во имя Господа Бога!» – гневно закричал генерал Данбервиль. «Мерзавец! Немедленно отпустите ее!» Старый солдат взбежал по ступенькам вверх, забыв свой возраст, хватаясь на ходу за шпагу, которую он, к счастью, оставил в прихожей. Я преградила своими юбками путь графу и молодому Дюверни, которые имели намерение последовать за генералом, но ничего не могла поделать с дядей Мэри Сайласом Хоукинсом. С выкатившимися из орбит глазами виноторговец минуту стоял неподвижно, затем наклонил голову медленно, как разъяренный бык, пошел вперед, расталкивая других. Взглядом, полным отчаяния, я отыскивала Джейми и подняла брови в немом вопросе. Он кивнул мне, затем огляделся. На секунду его взгляд остановился на маленьком столике у стены. На нем стояла ваза с хризантемами. Джейми прикинул расстояние, на мгновение закрыл глаза, как бы полагаясь на милость Божью, и прыгнул. Вскочив на столик, он ухватился за перила, перевалился через них и очутился на лестнице, на метр опередив генерала. Это был истинно акробатический трюк. Несколько дам вскрикнули, не то от ужаса, не то от восхищения. Когда Джейми одним махом преодолел последние ступеньки, ропот снизу усилился. Он встал между Мэри и Алексом, взял Алекса за плечо, хорошенько примерил и нанес ему увесистый удар в челюсть. Юноша, удивленно взиравший на герцога, стоявшего в толпе внизу, медленно опустился на колени и рухнул на пол. Глаза его все еще были широко открыты, но неожиданно стали пустыми и бессмысленными, как у Мэри. Глава 19. Клятва принесена. Часы на камине громко и раздражающе тикали. Это был единственный звук в доме, не считая скрипа половиц и шарканья ног где-то далеко внизу в служебных помещениях. С меня достаточно было сегодня шума. Мне хотелось тишины, чтобы успокоить натянутые до предела нервы. Я открыла дверцу часов, вынула гири, и тиканье сразу прекратилось. Вечер, несомненно, стал гвоздем сезона. Те, кому не удалось присутствовать на нем, еще долго будут сожалеть об этом. Им оставалось лишь удовлетворять свое любопытство, слушая сплетни и разноречивые писания. Мне, наконец, удалось влить в рот Мэри еще одну довольно большую дозу макового сиропа. Она забылась в жалких, окровавленных обрывках своей одежды, предоставив мне, наконец, возможность услышать, о чем говорят Джейми, генерал и мистер Хоукинс. Алексу хватило благоразумия оставаться без сознания, и я уложила его на полу возле Мэри. Они лежали рядом, как пара мертвых макрелей, и напоминали Ромео и Джульетту, тоже некогда лежавших у всех на виду и являвших собой укор родственникам. Эту иллюзию разрушил мистер Хоукинс. «Она погибла!» — вскричал он. — Вы погубили мою племянницу. Виконт теперь ни за что не женится на ней. Грязный шотландец и твоя проститутка, — он указал на меня, — шлюха, сводница, заманили невинную девушку в свое логово, чтобы удовлетворить похоть какого-то мерзавца. Да вы просто... Долго сдерживающий себя Джейми взял мистера Хоукинса за плечо, повернул его лицом к себе и ударил прямо в мясистую челюсть. И теперь стоял задумчиво, потирая кисть, глядя, когда закатываются глаза толстого виноторговца. Мистер Хоукинс отлетел к стене и медленно сполз по ней на пол. Джейми направил холодный взгляд синих глаз на генерала Данбервиля. Тот Увидав, какая судьба постигла Хоукинса, благоразумно опустил винную бутылку, которой было замахнулся, и отступил назад. «Ну, давайте, продолжайте», — раздался голос за моей спиной. «Почему вы остановились, туарах? Бейте всех троих! Громите всех!» И генерал, и Джейми оба с неприязнью посмотрели на говорившего. «Убирайтесь, Сен-Жермен», — сказал Джейми. «Это не ваше дело». Его голос звучал спокойно, но громко. Он говорил так, чтобы слышали все, стоящие внизу и наверху. В плечах его камзол лопнул по швам, и сквозь дыры виднелась белая льняная рубашка. Сен-Жермен скривил губы вежливой усмешки. Ему нравилось быть в центре внимания. «Не мое дело. Как подобные происшествия могут не быть делом любого общественно мыслящего человека?» Его довольный взгляд скользнул по толпе, стоявшей внизу. «В конце концов, если гость Его Величества имеет такое превратное представление о гостеприимстве, что устраивает бордель в своем доме, разве это...» «Нет, вы этого не сделаете!» – закричал он, едва Джейми сделал шаг в его сторону. Неожиданно в руке графа блеснул клинок, как по волшебству появившийся из накрахмаленных манжет рубашки. Я увидела, как у Джейми сжались зубы, напряглись и поднялись плечи под разорванной одеждой. Он был готов к бою. «Сейчас же прекратите!» – раздался властный окрик, и оба дюверни, старший и младший, стали проталкиваться на лестничную площадку. Молодой дюверни повернулся, чтобы люди на лестнице могли его слышать. «Вы!» – обратился дюверни старший к Сен-Жермену. «Если вы хоть немного общественно мыслящий человек, как вы утверждаете, лучше займитесь делом и постарайтесь сделать так, чтобы толпа внизу разошлась». С минуту Сен-Жермен и банкир сверлили друг друга взглядом. Затем смелость Сен-Жермена куда-то улетучилась. Он молча повернулся и пошел вниз, расталкивая всех и призывая разойтись. Несмотря на все усилия, гости, привлеченные скандалом, разошлись только когда явились королевские гвардейцы. Очнувшись к этому времени, мистер Хоукинс выдвинул против Джейми сразу два обвинения – в похищении его племянницы и сводничестве. В какой-то момент мне казалось, что Джейми снова ударит его. Мышцы под тонким бархатным камзолом напряглись, но, поразмыслив, он не стал этого делать. После долгих объяснений Джейми дал согласие ехать в управление охраны, которое находилось в Бастилии, видимо, чтобы самому дать там объяснение по поводу того, что произошло у него в доме. Алекса Рэндалла, бледного, обессилевшего и абсолютно не понимающего, что происходит, тоже увели. Герцог этого не видел. Он поспешно сел в свою карету и уехал еще до появления гвардейцев. Какова бы ни была его дипломатическая миссия, причастность к скандалу могла только навредить. Бедную Мэри Хоукинс, которая все еще была без сознания, завернули в одеяло и увезли в дом ее дяди. Меня тоже хотели забрать в управление, но Джейми решительно воспротивился, и, учитывая мое положение, меня оставили дома. Видя, что Джейми настроен серьезно и вот-вот опять пустит в ход кулаки, гвардейский капитан отступился, но с условием, что я не уеду из города. Хотя в идее покинуть Париж были свои привлекательные стороны, я все равно не смогла бы уехать без Джейми и без колебаний дала слово чести. Пока гости толпились в прихожей, разыскивая свои шляпы и плащи, Мурта стоял у дверей. На его лице была написана решимость. Определенно он собирался следовать за Джейми всюду, куда бы ни пришлось. И я облегченно вздохнула. Мой муж, по крайней мере, не будет один. а он наклонился и шепнул мне на ухо: «Не волнуйся, Саксоночка, я скоро вернусь. Если что-нибудь случится...» Мгновение он колебался, а затем твердо сказал: «Нет, в этом не будет необходимости. Но если тебе понадобится друг, иди к Луизе де Латур». «Хорошо». У нас хватило времени лишь обменяться поцелуем, и его увели. Двери были открыты настежь, и я увидела, как Джейми оглянулся, перехватив взгляд Мурты и сделал ему знак. Мурта, держась за пояс, на котором висела шпага, стал протискиваться к Джейми, толкнув молодого Дюверни так, что тот едва не упал на мостовую. Последовала короткая, безмолвная дуэль взглядов. Джейми пожал плечами и развел руками, не сумев предупредить Мурту. Джейми вышел на улицу, не обращая внимания на гвардейцев, следующих за ним по пятам, но у двери заметил маленькую фигурку Фергюса и остановился, чтобы что-то сказать. Расправив плечи, он обернулся и послал мне улыбку, которую я явственно различила в свете фонарей. Затем, кивнув старшему мсье Дюверни, сел в ожидавшую его карету и уехал. Мурта успел вскочить на запятки экипажа. Фергюс стоял на улице, провожая глазами карету, пока она не скрылась из виду. Затем, поднявшись по ступенькам, взял меня за руку и повел за собой. «Идемте, миледи! Милорд велел, чтобы я о вас позаботился, пока он не вернется». Фергюс скользнул в гостиную, бесшумно закрыв за собой дверь. «Я обошел дом, миледи», — сказал он шепотом, — «все закрыто». Он так старался подражать интонациям Джейми, что я, несмотря на волнение, улыбнулась. Его кумир возложил на него ответственность, и он совершенно серьезно будет выполнять свои обязанности. Проводив меня в гостиную, Фергюс решил обойти вокруг дома, как это всегда делал по вечерам Джейми, проверить, хорошо ли закрыты двери и ставни, погашены ли камины. Одна щека у него была выпачкана в саже. Он потер пальцем глаз, и тот теперь белел на темном фоне, как у маленького енота. «Вам нужно отдохнуть, миледи», — сказал он. «Не волнуйтесь, я буду рядом». Я не засмеялась, только улыбнулась ему. «Не смогу я уснуть, Фергюс. Немного посижу здесь. Тебе, наверное, лучше все-таки пойти поспать. У тебя был трудный день». Нелегко было отослать его спать, не ущемляя чувства его ответственности за дом. Но видно было, что он еле держится на ногах. Маленькие худые плечи сутулились, а круги под глазами были темнее, чем сажа на лице. Он непрестанно зевал, но все-таки отказался. «Нет, миледи, я останусь с вами, если вы не возражаете», — добавил он поспешно. «Не возражаю». Он слишком устал, чтобы разговаривать или шалить в своей обычной манере, и его сонное присутствие в комнате успокаивало, словно присутствие кошки или собаки. Я сидела, глядя на тлеющие угли, и старалась достичь хоть какого-то душевного равновесия. Пыталась представить себе тихие озера, лесные просеки, даже тишину и полумрак церкви в аббатстве. Ничего не помогало. Все эти мирные образы затмевали события сегодняшнего вечера. Перед глазами стояли грубые руки и ухмыляющиеся рты. Темнота, наполненная страхом, белое искаженное лицо Мэри, такое же у Алекса Рэндалла, ненависть в свинячьих глазках мистера Хоукинса, подозрение на лицах генерала и Дюверни, злоба, которая так и веяла от Сен-Жермена, его нездоровая радость от участия в скандале и, в довершение всего, улыбка Джейми. Какая-то неуверенность чувствовалась в ней в мерцающем свете фонарей. Что, если он не вернется? Вот мысль, которую я старалась отогнать от себя с той минуты, как его увели. Что, если он не сможет оправдаться и снять с себя обвинение? А если судья – один из тех, кто с подозрением относится к иностранцам, я имею в виду с большим подозрением, чем обычно, тогда Джейми запросто смогут упрятать в тюрьму на неопределенный срок. И хуже опасений, что эти непредвиденные обстоятельства способны свести на нет всю проделанную за последние несколько недель работу. Была мысль о том, что Джейми может оказаться в камере, подобной той, в которой я нашла его в Уэнтуорской тюрьме. В свете последних событий новость о том, что Карл Стюарт вкладывает деньги в виноторговлю, казалась малозначительной.